Внимание! Вам присвоен статус хранителя Игрониума. В ваш интерфейс добавлена вкладка «Управление лабораторией», но вы теряете право покидать Игрониум. Бегом в зал со сферами. Список команд был длинный и разнообразный, но я воспользовался только одним из разделов. Редактор этажей. Я шел по всем садистическим творениям искусника и по очереди менял каждую комнату, оставляя суть и идею испытаний, яркость фантазии и мастерство оформления, но убирая из каждого испытания подлый, обманчивый и изуверский элемент. Комната со статуями и сокрушающим потолком не лишилась ложного выхода, но он перестал быть смертельной ловушкой, из которой нет выхода. Проходящие получили право на ошибку. С пола лабиринта исчезли острые обломки, превращающие путешествие в пытку, а сила голема понизилась до равной претенденту. Чтобы любой пришедший мог победить его в честном бою, получить мерц-фонарик и пройти, а не в 8 случаях из 10 попасть в перемалывающие жернова, и так далее. Редактируя комнаты Игвара, я видел его талант и поневоле думал, мог ли сохранить ему жизнь, был ли иной способ, может и был, в каком-нибудь идеальном мире, где мои мудрости и интеллект равны 100+, но здесь и сейчас главным приоритетом была мира с моим нерожденным ребенком, и несчастные собратья и коллеги, которые попали и попадут на этажи Ингвара. Его жизнь стоила в моих глазах куда меньше. Перенастройка всех сфер заняла около часа, и после нее каждое испытание осталось опасным, интересным, но стало честным. С удовлетворением кивнув, я проверил Миру. Она спала в кресле, дыхание явно стало ровнее. Я смочил ее губы водой и легонько погладил грязную щеку. Убрал отрубленную воронью голову в зеркало и накрыл останки иллюзиониста одной из его мантий. «Покойся с миром, несчастный садист». Выйдя на середину комнаты, вдохнул посильнее, выбрал для жертвы зубастую секиру и громко произнес: «Адимхизар, ткач судеб». Пространство дрогнуло. Его прошила узкая и кривая прореха, оттуда показалась тонкая, словно опушенная белыми нитями лапка, за ней вторая, третья. Десятки белесых конечностей раздвинули щель, и в спальню протиснулось удивительное инфернальное существо, напоминающее одновременно гуманоида и паука. Вокруг него мерцали в воздухе, исчезали и появлялись странные магические печати. Ткач навис надо мной, склонив безликую голову на бок, а некоторые из тонких лап подрагивали и чертили сложные и странные фигуры, которые таяли в ту же секунду. Позвавший, наконец прошелестело существо. Судьба пришла. Глава 3. Двойной катаклизм. Аномалия. Прошелестели десятки голосов. Рты раскрывались по телу ткача, который весь состоял из переплетающихся серо-белых нитей и паутин. Угроза, ранг легендарный, требуется немедленное вмешательство. Он подался к Мире и отстранил меня так незаметно, что я даже не понял, как он это сделал, лапами или просто сдвинув само пространство, чтобы я не стоял на пути. Белые конечности окружили Миру, светящиеся печати сгрудились вокруг нее, будто консилиум мерцающих межпространственных врачей. Ткач дернул лапой, и мою жену подняло в воздух. Она зависла, как в фильмах про одержимых, раскинув руки, выгнутая чужой волей. Средоточие хаоса огромной силы в шаге от прорыва шелестело по всему телу ткача, как будто отдельные нити его сущности переговаривались между собой. В башне прорыв перекрывает гармоническая матрица всех начал. Вне башни хаос неизбежно возобладает, прогноз на полное вырождение носителя и начала хаотимахи земли. Ну вот, как я и думал. Стоит Мире вернуться домой, как она превратится в чудище хаоса и попытается поглотить наш слабый и еще не готовый к угрозам легендарного ранга мир. Тот редкий случай, когда оказаться правым совсем не радует. Оценка исхода. Неприемлемый, земля. Ценный объект генерального плана. Решение, решение. Голоса бормотали, лапки сновали, перебирая элементы интерфейса, разводя призрачные тела миры в пространстве вокруг. Стихийные, астральные, эфирные, атман. Я чувствовал даже без чистоты, а просто на физическом уровне обычного смертного, как вокруг нас концентрируются небывалые силы. Пространство пронизали тончайшие нити прорехи, по которым скользили импульсы энергии, стекаясь сюда с разных измерений. Они пересекались, связывались в узлы, и вокруг миры образовалась энергетическая паутина, в центре которой она и повисла. Видимо, это была рабочая среда ткача судеб. Для принятия оптимального решения требуется гармоническая синхронизация субъекта. Ткач мимолетно махнул лапой, и с миры сорвало всю одежду разом. Тряпки обратились в сон нити и расползлись в никуда, оставив мою жену совершенно голой. «Зачем?» — воскликнул я, подавшись вперед и желая хоть как-то защитить ее от настырного админа. Но тот совершенно равнодушно сдвинул пространство, и я оказался не на шаг ближе, а на шаг дальше. «Не лезь в операцию, казуал. Лишние элементы декора мешают», — объяснили новые рты на спине ткача. Он даже не повернулся и уж тем более не прервал своих действий. «Ладно, межпространственному доктору виднее. К тому же физически он ее не лапал, тонкие движения ткача касались иных тел миры, кроме настоящего. И все было бы хорошо, не начни у нее трепетать веки. Она пробуждалась и приходила в себя, вот сейчас откроет глаза и увидит кошмарное существо, распявшее ее в воздухе, и у моей бедной жены будет новый шок. Так и чокнуться недолго. Исчезни», — воскликнул я ткачу. «Сделайся невидимым, тебе же не сложно?» Админ послушался, две боковых лапы начертили в воздухе гаснущие знаки, существо поблекло и сделалось прозрачным, как тень. Я по-прежнему видел легкие контуры и слышал прерывистый шепот множества ртов. Ткач намеренно остался мне виден как призвавшему. «Вот и отлично, пусть мир увидит не его инфернальную рожу и паучьи лапы со всех сторон, а меня, родного мужа, твою ж гоблинскую дивизию. Я же в одеянии из магических пергаментов, и маска меняет голос на искаженный и страшный. Для меня они были настолько невесомы и незаметны, что за время разговора с искусником я успел о них забыть. Амира сейчас очнется и увидит страшного незнакомого чувака, который только что пытался ее задушить. Призыватели пораженные близки», — вдруг прошелестел ткач. «Риск осложнения, шанс передачи хаоса через эмоционально-родственную связь. Решение: удалить призывателя из зоны искажения». Вокруг раскрылись десятки энергетических прорех, они стали закручиваться в спираль, и я почувствовал, как меня тащит черт те куда. «Постойте, я в маске и одеянии, мир меня не узнает, просто не буду раскрывать ей, что это я». Нити исчезли. Уф, какой разумный админ, пока ни одного самодурского решения. 100 очков ткачендару. Я машинально оправил обрывки пергаментов, будто так стану менее пугающим для жены, но лучше остаться рядом с ней и помогать в случае чего, чем быть выкинутым отсюда в неизвестность. Уж как-нибудь объясню, почему называл ее отродьем хаоса и пытался придушить. «Что за хрень?» — воскликнула Мира, придя в себя и узрев, что висит голая в энергопаутине и не может пошевелиться, а внизу стоит сумасшедший фанатик, весь в исписанных древних бумажках. «Отпусти меня сейчас же!» Ее голос сорвался. «Не бойся!» — воскликнул я, выставив руку вперед и стараясь быть убедительным. «Мы пытаемся тебя спасти. В тебе нарыв хаоса огромной силы. Его нужно как можно скорее удалить». «Нельзя удалять!» — заорала Мира, изо всех сил пытаясь сжаться и хоть как-то прикрыть свою наготу, но энергопаутины держали ее крепко-накрепко, поэтому я лишь видел, как красивая девичья фигура извивается и вздрагивает. «Чего уставился? Отвернись!» Я знал тело жены наизусть и очень его любил, но послушно отвернулся. «В смысле нельзя удалять? Это мои дети. Их надо сбалансировать, а не удалить». «В смысле дети?» — опешив, спросил я. «Какие, нафиг, дети? Мои. Там же нарыв». Их переклинило в сверхположительный баланс, жалобно выдохнула Мира. «Они слишком крутые, а я еще маленькая. Нужно выровнять наши потенциалы, иначе мы с ними коллапсируем во внедекартово пространство». Все это звучало как полнейший бред, но на удивление научно. «Откуда ты знаешь?» «Так я тебе и сказала, незнакомый чувак в маске». Голос жены окреп, и праведный гнев и стремление понять странную ситуацию пересилили чувства. «Кто ты такой вообще? Зачем раздел и подвесил? Сначала спас, потом чуть не убил, теперь что? Узнаю свою Миру. Уж что-что, а испуганно блеять она бы не стала. Нет, я вызвал ткача судеб, это высокий иерарх в башне, он сейчас работает с твоей ММ-гармонизацией и пытается понять, что делать». «Чего? Кто?» Она заозиралась и почувствовала легчайшие колебания в стихийных телах. «Он невидимый, что ли? Я сказал ему спрятаться, чтобы тебя не пугать. Это он тебя раздел, ясно? Мне такого не надо. Если ты не забыла, я тебя только что спас от смерти в чертовом лабиринте, а потом чуть не убил. Это приступ был, я немного психический, при встрече с хаосом могу потерять контроль». Мира резко выдохнула, явно в последний момент сменив вектор дыхания, чтобы не обложить спасителя матом. «А ты с земли?» — спросила она, решив даже в подвешенном состоянии и в щекотливой ситуации быть конструктивной. «Я-то да, но Бран из другого мира, А я сейчас типа изображаю Брана. И как правильно в данном случае ответить? И да, и нет, многозначительно изрек чувак в обрывках пергамента, исчерканных древними магическими письменами. Точно чокнутый, 100% подумала Мира. Я прямо видел выражение ее лица. Вообще, не смотреть на жену оказалось трудно. Мало того, что я за нее волновался и инстинктивно хотел следить за тем, что творит ткач, чтобы хоть немного контролировать происходящий процесс, ну или хотя бы успокоительно врать себе, что смогу помочь в случае надобности. А еще красота Миры всегда меня бередила, в хорошем смысле. В конце концов, это моя жена, я имею законное право на нее смотреть, голую или нет. Зная Мира, что перед ней яр, она бы по этому поводу не парилась, ну, надеюсь. Но говорить ей, что это я, было нельзя, ведь если узнает, то эмоционально ко мне потянется. А наша близкая связь может привести к тому, что пойманный в ловушку Хаос попытается перейти на меня, и я тоже стану пораженным. Придется пока остаться инкогнито. Я суровый фанатик в маске из пергаментов, я не твой муж. Мда, ситуация. Можно меня уже снять и вернуть одежду? Спросила Мира на удивление разумным и спокойным голосом. Не могу, этот ткач решает. Товарищ ткач, тут же отреагировала она. Отдайте мне, пожалуйста. Ай, я развернулся, чтобы понять, что происходит, и увидел, как тело Миры стало призрачным и прозрачным, как бледный мираж, никаких подробностей, только контур. А вот голова осталась как есть, и теперь казалось, что только ее голова висела в воздухе. Причина стыда ликвидирована, прошелестели сразу несколько голосов ткача. Не стоит благодарности, вы расслоены в две реальности, можете общаться спокойно. Гармоническая синхронизация почти завершена. Крит мне в голову, пораженно сказала голова Миры. Лучше бы я осталась голой. Не переживай, утешил я. Ты и так выглядишь прекрасно. И это не твое дело. Она покраснела. Вот вернусь домой, расскажу мужу, он тебе накостыляет. Не сомневаюсь, пробурчал я себе под нос, весьма довольный ее словами. Вот именно, гордо ответила Мира. Ладно, ты вроде не такой псих, как показалось сначала. Спасибо, что спас в лабиринте. Всегда пожалуйста. Так что за жесть с твоими детьми? Ох, она секунду колебалась, а потом заговорила. У нас вообще не должно быть детей, мы никаких детей не планировали. Но походу они сами решили родиться. Это как? А так, они заранее разумные. Понятия не имею, как и почему. Они с тобой разговаривают, на земле почти разговаривали, а тут как отрубило. Только чувствую их внутри, как живые искорки. В голосе Миры промелькнула нежность, только она стеснялась ее проявлять. А что они говорили на земле, да непонятно. Щебечут на каком-то звездном языке, как их поймешь. Я только общие смыслы улавливала, типа опасность, беги или стой, на уровне четких эмоций. Главное, что они сказали бежать, и я послушалась, а то бы все, хана. Расскажи по порядку. Я дома сидела, ничего особенного не происходило. И как началось? Она судорожно вздохнула, вспоминая. Все вокруг стало менять форму. И не по фану, как в фильмах про веселую магию, а противоестественно, чудовищно. Сама реальность стала предательски ненадежной. БРР. Я сидела в кресле, а оно начало превращаться в какую-то живую слизистую тварь, и меня тоже начало обращать. В смысле, нас с креслом начало сращивать в какую-то одну тварь. Причем меня не всю целиком, а только спину и ноги, а верхняя часть начала превращаться в какую-то птицу-рептилию. Понимаешь, даже по одной голове было видно, как ее всю передернуло. Жесть, согласился я, не то слово. Если во сне такое увидишь, проснешься в крике. Короче, подлая мерзкая гадость. Однозначно, я начал понимать, почему Бран ненавидит Хаос. Но как ты выжила-то? Искорки спасли. Они разгорелись и стабилизировали пространство. Все в комнате вернулось как было, а я по их импульсам поняла, что надо бежать. Только сначала думала, что проблема в квартире, и побежала на улицу, а там снова приступ. Асфальт под ногами начал превращаться в скопище гигантских змей, моя сумка растеклась в какой-то сок, дерево рядом распалось на рой здоровенных насекомых, а мороженое в руках у пацана, она задохнулась от того, как быстро тараторила. В общем, ужас. Прохожие орут и разбегаются, а я чувствую, что футболка срастается с моей кожей в какую-то каменную корку, а кровь внутри становится как живые длинные черви. В этот раз искорки едва справились, и я поняла, что дело не вместе, дело во мне. Она замолчала, тяжело дыша. Они звенят «беги», Ну я и побежала. А башня, она же всегда впереди. Я смотрела на башню и хотела к Яру. Он бы знал, что делать. Я бежала к нему, и в стене дома появилась дверь, прямо у меня по курсу, туда и прыгнула. А дальше и хаос, и искры как отрезала. Они успокоились и наконец стало тихо. «Погоди», — сказал я, осмыслив весь рассказ. «А с чего ты решила, что эти искры — твои дети, и, тем более, что их двое?» «Ну как с чего? Я их чувствую у себя в животе, это 100% близнецы, я даже в инете посмотреть успела после того, как тест подтвердился. Близнецы хаоса», — обалдело сказал я. «Ну», — гордо кивнула Мира, — «вот Яр обрадуется». Было сложно понять, сказано это саркастически или серьезно, а про внедекартово пространство, разность потенциалов и прочее типа научная фигня, это ты откуда взяла, это мы с ключником обсудили, и он дал обоснованную гипотезу. Ну а монолит подтвердил, он же проводит сканирование претендентов и инициацию. Он мне выдал карточку восходящей, в которой обе искорки, это отдельные уникальные особенности легендарного ранга, типа я и мои фамильеры, которые живут внутри. Но только они призрачные, они в данный момент чистый потенциал, который сейчас в фазе замкнутого темпорального цикла. Мира тяжело вздохнула. Короче, у меня в животе два потенциальных великих героя, мальчик и девочка, близнецы. Но если я что-то сделаю не так, их не станет, они никогда не родятся. Мда, ну, так себе ситуация. И на землю нельзя, там хаос выйдет из-под контроля. Только вперед, только по этажам башни, потому что весь дисбаланс из-за того, что мои возможные дети круты, как боги, а я лохушка. Она собрала всю волю, чтобы не дать воли слезам. Мне срочно надо стать круче, а я на третьем же уровне провалилась. Это не ты, это был нечестный уровень. Я его поправил. Дать бы по шапке его создателю. Уже, он больше ни над кем не поиздевается. Мира посмотрела на меня с уважением. «Спасибо», — повторила она, — «что пытаешься помочь». Что вызвал этого? Алло, вы там скоро уже с диагнозом сколько можно висеть? Гармоническая синхронизация проведена, прошелестела из воздуха. Мы не вмешивались, чтобы дать вам завершить трогательную коммуникацию и прийти к взаимопониманию в рамках узких возможностей, доступных представителям вашего вида. В смысле, миру озадачил наезд на заведомое несовершенство человеков. И хорошо, потому что за возмущением она не заметила явный намек на то, что чувак в маске из пергаментов тоже человек. «Что будем делать?» — спросил я. «Простое решение. Удаление источника аномалии с сохранением жизни матери». «Не-не-не», — воскликнула Мира. «Не надо их удалять, надо их сохранить. Они и так на волоске вероятности. Сложное и долгое решение. Синхронизация потенциалов через выравнивание с родительским. Одному из родителей необходимо доказать равный или выше потенциал. Я не смогу», — простонала Мира. Я в испытаниях поднялась до эпического и еле выжила, дальше не решилась идти, слишком опасно и страшно, кишка у меня тонка, я не великий герой. Она почти кричала, максимально честно и искренне, забыв про самомнение, комплексы и эгоизм, ей было наплевать, как она выглядит перед незнакомым крутым чуваком, ее волновало только главное, найти, как спасти детей. «Моя жена, выравнивайте», — сказал я, шагнув вперед. «А ты тут при чем?» — воскликнула Мира. «Это мои дети, какое ты отношение?» «Принято», — прошелестел ткач судьбы. «Фиксирую источник». Десятки его рук взлетели вверх, чертя причудливые тающие знаки. Миру воплотила обратно в реальность и полностью обездвижила, а паутина вокруг нее вспыхнула яркими переливами энергии. На лице моей жены застыл ужас и непонимание, но она ничего не могла сделать, лишь зависла, раскинув руки, как человек-птица в прыжке, такая красивая и беззащитная. «Все будет хорошо», — успел крикнуть я. «Я тебе клянусь, выпускаю аномалию на свободу», — прошелестел ткач, поднимая меня и вешая напротив Миры, лицом к лицу. Его руки дернулись, и с меня смело всю одежду и вещи, все разошлось на нити и скатилось в никуда. Но одеяние из пергаментов осталось, его не мог снять даже ткач судьбы. Я ощутил, как сухая ткань проклятия, исписанная древними письменами, прижалась к коже, ведь, по сути, она и была моей второй кожей. Чистота яростно вспыхнула внутри, я опять почувствовал уродливый, невообразимый в своей огромности нарыв первозданного хаоса, который пульсировал у Миры в животе. «Да откуда же он взялся? Соединяю вас с аномалией нитью судьбы», — прошелестел хор ткача. «У вас 3 минуты на достижение равновесия. Если вы оступитесь, хаос победит, и мы все превратимся в исчадия. Не оступитесь». Я молча кивнул и увидел, как изломанная сияющая нить соединяет мое солнечное сплетение с солнечным сплетением миры. А затем все исчезло, и я оказался в абсолютно пустом пространстве, где не было ни звука, ни предмета, а только широкий круг из четырех мерцающих искорок, и я стоял в центре. Повсюду вокруг были рассыпаны радужные капли наросты, они пульсировали, словно хотели вырваться из капельной пленки и забрызгать все вокруг. Вот как выглядел чистый хаос, капли с содержанием всех возможных цветов и текстур. Но что-то сдерживало эти капли, я заметил бледные и могучие печати трех других стихий, Ардиса, Ауриса и Нокса. Вокруг любого из наростов виднелась печать, которая не давала ему вырваться. Каждая из искорок превратилась в испуганного, напряженного и недовольного ребенка в явном стрессе. Два мальчика и две девочки, примерно 10 лет. Они уставились на меня и воскликнули совершенно синхронно, вчетвером. Наконец-то, дети говорили на очень красивом и переливчатом языке, явно не человеческом. Но я их понимал, ведь башня всех друг другу переводит, а мире довелось общаться со своими искорками только на земле. «Папа», — сказала девочка с волосами, сияющими светом, — «помоги нам, пожалуйста, мы никак не можем решить, кому из нас быть. Он же ничего не знает», — буркнула точно такая же девочка напротив, только с волосами из беспросветной тьмы. «Как он может что-то решить, и зачем решать? Пусть будет как будет», — захохотал мальчишка, весь дикий и необузданный, непредсказуемый. Его волосы меняли цвет каждую секунду, отражая метущуюся душу и менявшийся настрой. «Чтобы к чему-то прийти и закончить это мучение», — спокойно и рассудительно произнес основательный сероволосый мальчик напротив. «Порядок и хаос», — сказал я, указывая на пацанов, а потом обернулся к девчонкам. «Аурис и Нокс, все верно, папочка», — улыбнулась светлая. «Нам не повезло. В момент прихода башни наши судьбы золочились на неизбежное будущее, но к нему можно по-разному прийти, и нас расслоило в точке бифуркации на четыре основы Вселенной. Ардис Хаос и Аурис Нокс», — хмуро сказала темная. «В каждой паре может быть рожден один из нас, девочка с даром тьмы или девочка с даром света, мальчик с даром порядка или хаоса, но мы не знаем, кто именно родится, и не можем определить, как это решить. Мы уже все перепробовали, пытались логически договориться и даже сражались, но мы по силам абсолютно равны. А хаос всех достал своими выходками, он не может держать себя в руках, и нам приходится нейтрализовывать его выплески. Бедная мама, как вы можете быть осознанными людьми 10 лет, если вы еще не родились? Потому что хаос всесилен», — радостно воскликнул первый пацан, словно пытаясь объять необъятное, в глазах блеснуло безумное веселье. «Потому что мы в любом случае будем», — спокойно ответил второй. «Нелогично, будет лишь один в каждой паре», — возразила темная. «А осознаем себя все четверо. Я не понимаю, почему». «Папа, может, ты поможешь?» — с надеждой повторила светлая. «Есть только один ответ на этот вопрос, так что я его знаю», — кивнул я, внимательно на них глядя. «Какой?» — спросили четверо одновременно, как одно существо. «Я всегда ненавидел темпоральную магию, дети. Все эти петли времени, парадоксы, но не мог избавиться от нее совсем. Игрокам нравится, да и система без нее казалась неполной. Поэтому сделал так, чтобы доступ к темпоральной магии в моих играх был исчезающе редким. Скрыл в глубине стихии. Магом времени в моей системе может стать только ребенок с редчайшим врожденным даром всех четырех главных стихий сразу. Ардиса, Хаоса, Ауриса и Нокса. Но в вашем случае получилось сложнее. Вы не один кварт маг, а два двумага, каждый сам по себе. Но из-за того, что вы близнецы, у вас пожизненная магическая связь, и вместе, объединяя силы, вы способны к магии времени. Вау!» — сказали четыре голоса. «Поэтому мы и золочились на будущее, которое неизбежно», — воскликнула темная. «Мы темпоральные близнецы. Мы себя заранее сознаем, потому что в будущем уже родились и выросли», — всплеснула руками светлая. «А сейчас замкнуты в кольцо, и получается серый, как правильно сказать, расслоение сознания. Мы существуем сразу в каждом мгновении кольца, от зачатия до 8 лет. Когда будет второе ключевое событие? Пока не знаем, какое, но именно оно сделало наше рождение неизбежным. Значит, в каждой паре один заберет обе силы, а второй сгинет». Кровожадно, но весело воскликнул рыжий, подскочил к брату и схватил его за плечи, пытаясь свалить и явно намереваясь драться до победного. «Я тебя побежу и заберу силу, Понял, скучный, да прекрати ты, воскликнула темная, ты всех достал, хаос, от тебя одни неприятности, но он прав, сказал я, и дети уставились на меня с разными выражениями лиц, вы все время пытались выбирать между друг другом, потому и не поняли, кто родится, порядок или хаос, свет или тьма, я покачал головой, дивясь красоте своих будущих детей, сестры и брата, двум ходячим катаклизмам, а надо было не выбирать, а родиться обеим, удивленно спросила светлая, точно, ведь вы обе, один человек, девочка с даром света и тьмы, а вы один брат, мальчик с даром хаоса и ардиса, драться не получится, а вот объединиться двум началом в одну личность придется, откуда ты знаешь, воскликнули они, только так можно достигнуть абсолютного равновесия, пожал я плечами, любой другой исход, не равновесие, а перекос одной из стихий. Черная девочка шагнула к светлой и взяла ее за руки, обе согласно кивнули. Мгновение, вспышка света и тьмы, будущая дочка стояла передо мной и восхищенно смотрела, ее глаза были разного цвета, солнечно-светлый и провал черноты. Пацаны кивнули, как два зеркальных отражения и пожали друг другу руки, спазм пространства времени, и передо мной стоял будущий сын, одновременно порывистый и уверенный, один глаз блестит безумной выдумкой, другой, строгим расчетом, равновесие начал достигнуто, сказал он, осталось равновесие потенциалов, а оно уже есть, у меня потенциал Архиона, дети, хватит на вас обоих, точно, воскликнула девочка, мы же знаем, что ты, она осеклась, в данный момент, пока петля времени еще не разомкнута, дети знали будущее, но что-то в нем было нельзя говорить мне, и дочка смотрела на меня с ужасом, прикрыв ладошкой рот, у нас осталась запасная минута, сказал я, не желая усложнять своим детям и без того непростое появление на свет, что будем делать, я хочу выбрать имя, твердо ответил сын, чтобы вы с мамой знали, как меня назвать, Владиславы с Илюшами мне не подходит, понятно, так ей и передай, только не Ульфрик, пошутил я, Тинея, сказала девочка, тихо улыбаясь, и поправила платье, меня зовут Тинея, и когда-нибудь я стану владычицей света и тьмы. Здравствуй, Тинея, а меня Яромир. Дурацкое имя, брат. Тинея сморщила нос. Слишком славянское и земное, а мы с тобой уже не дети земли. Земля ведь. Она замолчала. Ты просто еще не поняла, что я сын папы с мамой, улыбнулся Яромир. Они шагнули ко мне и синхронно прижались. Я ощутил их как настоящих и живых. В душе что-то перевернулось в этот момент, вокруг поползли, расширяясь, энергетические нити и расслоения пространства. «Понимаю, что вы не можете рассказать мне будущее», — сказал я, чувствуя, как время, отведенное судьбой нам навстречу, подходит к концу. «Но хотя бы объясните, что это за красивый язык, на котором вы говорите? Это же песня звездных драконов!» «Папа!» — воскликнула Тинея. «Нас же воспитали!» Пространство застонало и спазматически выгнулось, меня швырнуло обратно в реальность, да так, что прокатило по полу. Минус два хита, равнодушно сообщила система. Баланс достигнут, аномалия закольцована, прошелестели рты на теле ткача. Опасность удалена, он повел парой конечностей, и миру мягко опустила мне прямо в протянутые руки, уже одетый, моя одежда вернулась одновременно с ее. «Отпусти!» — воскликнула она, вся красная от волнения, пытаясь оттолкнуться, но мои руки были гораздо сильнее и совсем не хотели ее отпускать. Совсем обнаглел, и объясни, что с моими искорками. Все хорошо с ними, через 9 месяцев родятся, а пока будут твоими фамильярами на этажах башни. Откуда ты знаешь, и кто ты вообще такой? Мир, ну уже прокинь чек на женскую мудрость и интуицию, сказал искаженным голосом устрашающий чувак в маске. Уже можно узнать законного мужа и мужчину своей мечты, или тебе D20 попал в лоб и всю память отшиб. Сказав это, я смачно сжал замечательную попу жены, как делал неизменно всякий раз, когда выпадала такая возможность. Яр, ошалело спросила она, вглядываясь в мои глаза. Ты пришел, я так звала тебя в лабиринте. Ты пришел, она заревела, потому что наконец-то поняла, что уже давно в безопасности и что все будет хорошо. А я обнял ее и прижал к себе, держа на руках с легкостью, недостижимой раньше. Несмотря на проклятую неснимаемую маску, запах ее волос был такой же, как всегда. Угроза устранена, прошелестел ткач судьбы. Башня благодарит тебя за призыв. Прими награду за сохранение установленных порядков и законов. Фигура отступила назад и с легким ветром распалась на тысячи нитей, истаивших в никуда. Получено достижение «Помощь башни 3» за вклад в устранение серьезной угрозы. При использовании навсегда увеличивает удачу на плюс 2, а также дает право призвать металлического защитника на свою сторону до конца ситуации или сражения. Да, я король достижений. Следующий час. Мы с Мирой подробно рассказывали друг другу обо всем, что было. Ну, в основном рассказывал я. Даже поцеловаться нельзя. Всплеснула руками Мира, ощупав мою маску. Мы сели на кухне Ингвара-искусника. В его магическом холодильнике была в основном странная еда вроде соленых червячков и пророщенных бобов, но нашлась и простая вода, и лепешки, и кое-какие инопланетные фрукты и овощи. Кстати, выяснилось, что любую еду из другого мира можно проверить через интерфейс. Он показывал степень совместимости и ядовитости. Как всегда в башне, умно и удобно. «Дай попробую», я коснулся губами ее щеки и попытался поцеловать. Пергаментная вторая кожа почти перестала ощущаться, а вот нежная щека Миры была такой же, как всегда, так что с моей стороны поцелуй был совершенно обычным. «Ну, средне», с сомнением сказала жена, «вроде и не чувствуется эта штука, максимум чуть-чуть шершавее, чем обычно, но серьезно, целоваться с этим в губы я не буду, но это еще ладно, а как ты собираешься пить и есть, и, прости, как в туалет». Я поднес бокал с водой ко рту и попытался пить. Удивительное ощущение. Пергамент жадно впитал воду, не пассивно, а прямо активно. Обрывки задвигались и высосали весь бокал. А я почувствовал свежесть, как будто только что напился. С едой оказалось еще страннее. Пергаменты яростно вгрызались и перемалывали куски, чавкая и пожирая то, что я подносил ко рту. «Хэмэм», сказала Мира, но без особой брезгливости, а скорее, с опасением. Я почувствовал во рту вкус съеденной лепешки. Так себе. А вот вранье сладости оказались на высоте. Я сбегал в банную и проверил, как оно. Тут ситуация была неоднозначная, пергаменты расходились, но ни капли не пролилось в туалет, все исчезло где-то. А после залез в душ и чувствовал, как вода впитывается в древние письмена, но я становлюсь чище и свежее. Блин, как же это все странно. Путь отторжения, или чего там говорила система, походу, теперь я справляю нужду прямо в бездну, сообщил я жене, но у нее на уме были вопросы поважнее. Яр, так что мне теперь делать? Взять себе эту чудесную мастерскую и заниматься геймдизайном, а почему нет? Теперь тебе не надо уравновешивать потенциал близнецов, ты не обязана идти по этажам башни и рисковать. Нет, я даже Мире не рассказал о своем сверхбожественном потенциале Архиона. Слишком опасно, когда информацию знает человек без защитной пелены тьмы. Ее рано или поздно найдут и добудут астральные ищейки. Эту тайну не должен знать никто. Поэтому я соврал жене, что баланс потенциалов разрешился сам собой, когда дети осознали, что они близнецы. «Но мне хочется», — ответила Мира. «Я не хочу быть лохушкой в семье, где все остальные круче гор. Я тоже хочу стать крутой, а в игре не у меня это уйдут годы». На это было сложно возразить. Я мог надавить авторитетом и позицией мужа, сделать упор на то, что Мире надо сохранять себя и детей. Но я с полной очевидностью сознавал, что шансы на выживание у них гораздо выше, если Мира будет качаться. Мы уже достаточно поняли об этажах, чтобы не считать их заведомо смертельными. Каждый этаж принципиально можно пройти. А если попадешь на еще один несправедливый или если сложится безвыходная ситуация, то говори это слово силой и мое имя. Тогда окажешься на том этаже, где я в этот момент буду. Так можно сбежать в случае совсем уж опасности, но не чаще раза в неделю. Конечно, я первым делом научил Миру слову перехода Arc Iuliorum. Теперь у нее к запасной жизни добавился способ бегства, а большой опыт приключенки и знания моей системы никто не отменял. В конце концов, Мира сама, без чьей-либо помощи прошла испытание потенциала эпической ступени. Я понимал, что она сможет постоять за себя и подниматься в башне. Поэтому спорить и отговаривать не стал. «Вообще-то, у меня два уникальных фамильера», — напомнила она радостно и даже возбужденно. «На низких уровнях это имба. Раньше они были заблокированы, а теперь каждый дает паверсы. Тинея дает щит Ауриса и удар Нокса, а Яромир позволяет восстановить сломанную вещь или оказать непредсказуемый хаотический эффект на любую цель». Она улыбнулась, пока не в силах привыкнуть к их именам. «Их можно прокачивать. На каждом уровне буду получать по 2 дополнительных очка. После следующей изнанки ты сможешь с ними общаться», — улыбнулся я. «Будешь понимать, чего они говорят на звездном языке. Вот, иногда круто быть мамой, ухмыльнулась Мира, жадно поедая сахарные конфетки, особенно на самом первом месяце беременности. Вкачаю пару поинтов в выносливость, и прощай, утренняя тошнота. Мы выпили травяного настоя и расслабленно обнимались на большой кровати. Блин, проклятые пергаменты. Дай интерфейс посмотреть, сказал я, и Мира доверчиво раскрыла свои ТТХ. А, ну логично, хмыкнул я, увидев, каким она пошла классом в башне. Ты практически друид с двумя фамильярами. А то, сказала моя личная магичка Виталиса, могу лечить, могу калечить. И заодно буду качать контроль биологии, грудь уменьшать, чтобы не мешалось. Алло, возмущенно воскликнул я. Я шучу, милый. Ну, можно же шейпшифтинг делать не только в сова медведя, как девчонка из фильма про ДД, а в саму себя, но с грудью поменьше, когда надо. Ну прямо топовый лайфхак. А то, ты еще обо мне узнаешь, ярыч. Хейлевильная диета доктора Миры, заработаю кучу денег на восходящих. Как же приятно было обниматься и болтать со своей ДД-супругой, отпуская шутки, смешные только гикам. Но что мне делать с игрониумом, вздохнул я. Если откажусь от статуса хранителя и выйду, наверняка этаж просто схлопнется и все исчезнет, вернется в строительные материалы башни. А жаль, тут столько работы вложено и очков развития. Ингвар не жалел себе на хоромы. Может, можно как-то залочить на время, а потом найти подходящего ученика, предположила Мира. Так было бы разумно. Ладно, сейчас проверим. Уже все? Спросила она кротко и печально, прижимаясь ко мне. Так не хочу с тобой расставаться, Яр, мой устрашающий спаситель. Я тоже не хочу, но пора. Так и скажи, что соскучился по трехглазому котику. Я привлек ее к себе и поцеловал прямо в губы. Ну ладно, сказала она тихонько примерно через минуту. Не так уж и плохо, только теперь у меня во рту пересохло. Тьфу, дебильные пергаменты. Ладно, что там с наградой от самого ткача судьбы? О, неплохо. В мой инвентарь автоматически добавились два редких мерца чистой, дистиллированной магии, не принадлежащей ни к какой из стихий. Это значило, что они подходят ко всем. Я пополнил запасы воды, а затем подошел к шкафу с трупом, раскрыл его и с облегчением увидел, что останки Ингвара-искусника исчезли. Башня забрала его душу и тело, но оставила лут. На месте смерти лежала метка. Ткнув в нее, я раскрыл окошко и увидел три предмета. Зелье невидимости позволяет выпившему стать невидимым на один час, но первое же активное действие, громкий шум, взаимодействие с объектом или попытка атаки, выводит из невидимости. Эту полезную штуковину для разведки и для внезапной атаки из засады я, конечно, забрал себе. Кольцо пелены защищает носителя от магии, снижая силу любых враждебных воздействий на 20% и добавляя плюс 4 к сопротивлению и уклонению от магических воздействий. Иронично, как Ингвар не считал воинов угрозой и носил дополнительную защиту от заклятий. Колечко однозначно Мире, у меня с защитой от магии так все хорошо. Деньги. В кошеле обнаружилось 150 воронов, 33 котика и 2 звезды. Прекрасно. Отдал половину Мире, ей пригодится. Подумав, я также подарил Мире нож твердника и свой обыкновенный меч и кожанку. Пусть будет неплохое начальное оружие для ближнего боя и хоть какая-то физзащита. Но мы договорились, что она с первой же возможностью затарится на земле или я куплю ей броник, у кого раньше сложится выйти из башни. «Я не прощаюсь», — сказала жена у сумрачной арки, строго на меня глядя. «Мы скоро увидимся и будем спать дома, понял?» Чтоб мне не шлялся по сомнительным местам со всякими красивыми и умными варварами, только с мощными мускулистыми варварами, дорогая, заверил я. И да, к полуночи буду дома, ну, постараюсь. И Мира ушла, ее фигурка растворилась в черной двери и канула в изнанку, наши пути разошлись. Ведь теперь каждый из нас восходящий и каждый идет своим собственным путем. Но я знал, что рано или поздно они сойдутся. Вы уверены, что желаете покинуть Игрониум? Вы потеряете статус хранителя, Игрониум коллапсирует и исчезнет, а связанные этажи обретут независимость. Опция. Реорганизовать этаж, перераспределив имеющиеся ресурсы и очки развития на место иного функционала. Требуется слово силы присвоения этажа. Такого слова силы у меня не было, но ведь когда-нибудь я смогу его изучить, и тогда будет можно отформатировать Игрониум и превратить его в гнездо моей мечты. Опция. Законсервировать этаж. Вы не потеряете статус хранителя, Игрониум будет архивирован, а связанные этажи обретут независимость. Требуется редкий мерц любой стихии. А Ткач судьбы оказался мудр. Конечно же, я пожертвовал один из мерцев. Вы уверены, что желаете законсервировать игрониум? Уверен, кивнул я. Мое дело здесь сделано. Кто-то выберет собственное маленькое царство и будет его обустраивать, холить и лелеять. Почему бы и нет, но у меня другой путь. Я иду на вершину башни. Изнанка 6. Крутая коллекция меток, с интересом сказал ключник. Твоя аура пахнет как молодое, но амбициозное вино. Нос инопланетного кота, чувствительный к любым эманациям, застыл у моей макушки, а усы чутко подрагивали. Я осознал, что все временные эффекты сняты, а вместе с ними и малое проклятие ведьмы Джаров. Дар вернулся к 9, так что способности нульта, а с ними и путь чистоты временно оказались залочены. Поэтому неснимаемое одеяние из пергаментов исчезло. Как же без него легко дышится. Хотя, наверное, это психологический эффект. Удивительно, но я соскучился по изнанке. По царящей здесь тишине, пустоте и темноте, совершенному спокойствию и отсутствию хода времени. К тому же, приходя сюда и очищаясь от всех воздействий, любой восходящий получал заряд бодрости и сил. Жаль, что в изнанке нельзя остаться надолго. В один из прошлых раз я пытался часок посидеть над изучением древа скиллов, но почувствовал странный зуд по всему телу. Кот объяснил, что это темпоральная астигмация, естественная реакция всех смертных существ на пребывание во вневременном пространстве. Одно дело, когда поток времени медленнее, чем в окружающем мире, как у Жруни в таверне, это нормально. А вот оказавшись вне темпоральных потоков Вселенной, обычное существо чувствует нарастающий зуд. Это резонируют все атомы тела. Через какое-то время зуд становится невыносим, а если существо не покинет изнанку, его или автоматически выкинет, или произойдет темпоральный коллапс. В чем он заключается и к чему приводит, кот распространяться не стал, а я проверять не собирался. Можешь гордиться собой, смертный. Ты сверкаешь россыпью достижений, как праздничная елка. В вашем мире были новогодние елки? Нет, это одна из человеческих традиций, которая приводит нас в веселое бешенство. В глазах кота отразились миллионы поваленных елок и растерзанных гирлянд. Впрочем, пример со священным деревом неудачный. Как я сказал в начале, твоя аура подобна алхимическому вину с богатым букетом. Чем же таким от меня пахнет? Кот немедленно сел на воздухе, поднял лапу с видом фуд-критика в мишленовском ресторане и сказал: первым делом в нос бьет метка Юраса-насмешника, сильный экзотический аромат вселенской загадки игры. Даже с одной этой меткой твою шкуру можно продать в скорняжном квартале Базарата за большие деньги. Но, свою шкуру я сам продам задорого. Охотнику мало не покажется. Следом идет звенящая терпкость чистоты с горькой ноткой проклятия Хильбранда. Кот явно вошел во вкус кулинарных метафор. Заметь, твое вино существует в одном экземпляре, пока ты единственный нульт-маг в башне. Интересно, какие толпы устремятся по твоим стопам, когда узнают секрет билда? МРФ. Но и это лишь часть букета. Что еще ты учуял? Осколок альтераэпического ранга. Свежая метка закрытой аномалии легендарного. Статус владельца этажа. Продолжал перечислять ключник, как гурман, смакующий деяния героев. Метка одного из лидеров своей расы и особая печать сотня первых, ведь ты вошел в башню 42-м с земли. Эффектный микс заработанных достижений как специй. Каждая добавляет нотку к общему вкусу, а особую пикантность напитку придают тончайшие следы будущих детей легендарного ранга. Ах уж эти темпоральные твисты, от них вино становится игристым. Кот рассмеялся с видом существа, знающего толк, и не особо важно, в чем именно. В общем, весьма серьезный букет для молодого и незрелого вина всего лишь 8 уровня. Хорошо, что ключник не в курсе про главное. Мой потенциал Архиона. Интересно, как резко бы поменялось его поведение. Проверять мы, конечно, не будем. Минутку, он сказал 8 уровня, получены уровни 7 и 8. Плюс 10 очков жизни, плюс 2 свободных очка параметров и плюс 2 к наиболее активно использованным классовым характеристикам. Ловкость и сила. Получено свободное очко умения и свободное очко способностей. Вот оно что. Сначала я прошел этаж миры, его реальная сложность как раз соответствовала моему уровню, вот система и засчитала, вполне справедливо. Следующий этаж был гораздо круче и сложнее, чем мне положено, но я ухитрился его пройти. Вот и получил уровни за 2 этажа подряд. Знаете, за годы работы на разных проектах большинство заказчиков и начальства не относились ко мне так внимательно и справедливо, как апокалиптическая и разрушительная башня тьмы. Мы вступили на путь чистоты, так что придется возвращать одеяние из пергамента. Больше не колеблясь, я вкачал оба очка параметра в минусовый дар и ощутил, как вторая кожа с древними письменами охватывает с ног до головы. Интересно, что же на них написано? Котик, ты не в курсе, что на обрывках? Это знает лишь Хильбранд. Древние письмена были основой его разрушительной магии. Мудрецы говорят, она происходит из неизвестного мира, который не поддался башне, смог выстоять после ее прихода и сохранить себя. Поэтому у великого Хильбранда и получилось сражаться с молодой башней и даже побеждать, ибо эта магия была ей неподвластна и по какой-то причине особо эффективна. Но после краха Хильбранда знание было утрачено, а магия древних обрывков не подвластна больше никому. Ясно, спасибо. Очко способностей вкачал в долгожданный фазовый рывок. Он позволял раз в ситуацию совершить быстрый переход сквозь пространство, пока на расстоянии до 3 метров, совсем недалеко, и проходить можно было только при наличии пустого пространства. Например, сквозь стену или дверь пока было нельзя, а вот в лесу или в толпе можно. Но ценность этого скилла в бою с неготовым к нему противником сложно переоценить. Хотелось поскорее применить его против опасного и сильного врага. Осталось распределить очко умений, что может быть полезно начинающему нульту. Чистота давала чутье всех стихий, пока на довольно малом расстоянии. Не будь я создателем и знатоком системы, качал бы теоретические знания магии и стихии. Но после 15 лет игр я мог читать по стихиям и магии лекции. Вкладывать в медика дальше базы представлялось ненужным. Да, мед знания всегда полезны, но для нульта не приоритетны. А что насчет магических вещей? Их энчант и дезенчант, зарядка, особенности взаимодействия. Нет, я не собираюсь заниматься производством кустарных волшебных палочек и талисманов. Но как нульту мне нужно учиться эффективно забирать магию из вещей, а для этого лучше знать, как они устроены и работают. Решено, изучаем чиромантию 1. Базис знаний по магическим вещам мягко влился в голову. Вы знали, что главное отличие мерцев от крисов в том, что мерц – суть камень, идеально приспособленный для хранения энергии стихии, а крис – это сама энергия, частица которой кристаллизована в материальную форму. Мерцы стабильнее и безопаснее, магия внутри них хорошо экранирована, а вот крисы регулярно протекают, тают, начинают смешиваться друг с другом и вступать в реакции, если держать их без соблюдения правильных мер, да и вообще довольно нестабильные штуковины. Поэтому традиционно мерцы и крисы одной энергоемкости идут по цене 1-2. Интересно. И кстати, воровать энергию из крисов мне как нульту будет проще простого. Внимание, достигнута отметка в серии «Выживший». 5. Награда. Случайное сокровище вашего ранга. Передо мной в воздухе возник сияющий шар энергии, внутри которого с сумасшедшей скоростью менялся силуэт содержимого. Пробежав глазами описание, я понял, что это типичная фэнтези-лотерея. Судите сами. Сокровища, особый лут с 3 особенностями. Высокая сила, обладает одним из топовых уровней силы своего ранга. Высокая стоимость, великолепное убранство увеличивает стоимость вдвое. Случайная конфигурация, свойства сокровища совершенно случайны. На финализацию сокровища влияет удача получателя. Значит, протяну руку, сфера откроется, и у меня в руке окажется вещь максимального уровня серого ранга, то есть ЛВЛ 28-29 или около того, но с совершенно случайными свойствами. Удача 2, так себе, хотя я могу прокачать ее еще на плюс 2 только что полученным достижением помощь башне. Но это представляется глупым шагом, ведь я потеряю металлического защитника, который призовется на помощь и просто будет бездарно потрачен. Хотя что мне мешает не вскрывать сокровище прямо сейчас, а дождаться, когда использую ПБ и потрачу защитника по делу, а уже после того, с удачей 4, вскрывать сокровище. Любопытство и жажда кайфа, вот что мешает. Хотелось испытать посредственную удачу прямо здесь и сейчас, а доводы разума бились о желание, как горох об стену. Я с реальным трудом пересилил детское желание чуда и заставил себя убрать сияющую сферу в инвентарь. Воля плюс 1, внезапно наградила система. Ха, пока характеристики низкие, они прокачиваются с помощью деяний довольно легко. Вообще, в башне с ее системой автоматического улучшения параметров за совершение выдающихся действий, найдутся абьюзеры, которые начнут вести себя специально, чтобы по максимуму выбить из системы параметры. Ходить по битому стеклу, чтобы качать сопротивление боли, доводить себя до изнеможения ради прокачки выносливости, кастовать спеллы на себя перед выходом с этажа в изнанку, чтобы прокачать резист к собственной магии, и тому подобное. В каком-нибудь Скайриме этот подход не вызывал проблем, ибо какая разница, как круто прокачается один игрок в мире, который предназначен для него, любимого. А вот в любом ПВП и соответственно в башне должна быть защита от таких максеров. Котик, ты же читаешь мои мысли, к сожалению, не все. Ну насчет максеров. О, да, смешные существа. Почему? Их стратегия невыгодна, слишком мелочная. В разумных пределах можно улучшить параметры, но затем наступает привыкание к халяве без понимания, что это вовсе не халява. Они тратят силы и время на вылизывание статов, вместо того, чтобы идти по этажам и расти гораздо быстрее. Ведь за пройденный этаж дают куда больше, чем пара поинтов характеристик. К тому же, чем выше характеристики, тем более выдающихся действий требуют, добавил я. Повышать легко только в самом начале. Верно, промурчал кот. Но есть еще один момент. Когда тело слишком сильно изменилось за короткий промежуток времени, организму может стать худо. Ведь резкий рост силы или выносливости, да и разума с харизмой, это перегрузка. После определенного предела наступает Больцман-резонанс, очень неприятная штука. Явление получило название от имени гоблинского мага Больцмана, который думал, что обхитрил систему и довел рост всех параметров до грани, чтобы потом разом их вырастить и получить легендарное достижение за рекорд прироста статов за один этаж. Ты уже догадываешься, чем дело кончилось. Он сошел с ума от передоза статов, не только, еще превратился в ходячую аномалию, а очки его параметров рассыпались вокруг и ожили. До сих пор по башне ходит воплощение статов Больцмана, с его даром или харизмой никому не пожелаю встречи. Ничего себе, сказал я, уже стоя у призрачной черной двери, ведущей на следующий этаж. А мораль проста, не надо обманывать систему, рано или поздно она обманет тебя. МРР абсолютно, кивнул котик и помахал мне на прощание хвостами. Глава 4. Мост павших. Порыв холодного ветра, грозовые тучи над головой и крики со всех сторон. Я оказался посередине каменного моста через бурную речку, и прямо в центре боя. Хрря. Светло-синий кобальт издал воинственный клич и метнул дротик с каменным наконечником. От неожиданности я даже не успел увернуться, острие ударило в бронежилет и отскочило, оставив крошечную вмятину и разрыв на внешней части. Защита приняла неслабый удар, и до меня дошел только минимальный. Минус один хит, 79-80. Кобальт, хоть и невысокого роста, был жилистым и мускулистым, полным ярости. Его темно-желтые глаза налились злобой, которая гнала подземного жителя вперед. Ракшу Скермишер было написано в открытой инфо. Храй. Он бросился на меня со вторым дротиком наперевес. У этого наконечник был крупнее и с хорошими режущими кромками, для ближнего боя. Я в самый последний момент отпрянул в сторону, пропустил его в разбеге и ударил мечом в спину. Крит, короткий болезненный стон, и синий красиво полетел в бурную речку. Ш-ССС. Шипяще раздалось слева, воздух угрожающе свистнул, и я едва уклонился от массивного и зазубренного каменного меча. Бил темно-серый воин ростом человеку по грудь, мохнатый, со скаленной крысиной мордой. Крысолют. Система называла его Варлинг, скальный боец. Торс бойца защищал примитивный, но хорошо подогнанный деревянный доспех. На мече блестела вязкая зеленая жижа, наверняка яд. Отбив зазубренный меч, я ударил снизу и отсек Варлингу руку. Она кувыркнулась и бухнулась у ограды моста. Чистый удар, опять на крите. Разница в воинском скилле между мной и нападавшими была очень заметна. Искалеченный Варлинг бухнулся на колени и зажал обрубок, но из-за его спины выскочил второй такой же, и безжалостно оттолкнул сородича со своего пути. Тот отчаянно зашипел, падая в реку. Что тут, блин, происходит? Сзади раздался человеческий возглас, причем едва ли не детский. Остынь. Я успел обернуться, пригнувшись от нового удара каменным мечом и от дротика, который метнул еще один кобальт-скермишер. Каменный мост был узким, в ширину на нем помещались максимум двое, и кобальды нападали справа, а крысолюды слева, а ровно посередине оказались два человека. Я и паренек лет 16. Даже мельком его внешний вид производил впечатление. Красивая синяя роба, расшитая узорами из множества извивающихся щупалец, на груди застежка брошь в виде головы Ктулху, а в руках небольшой жезл из закрученных щупалец с головой спрута наверху. Что, простите, культисты среди нас, маг воды, а это был именно он, ударил жезлом, как плеткой, и водный хлыст прошелся по варлингу, который его атаковал, хлестнув ему в морду и грудь. Вода нанесла урон, при этом выплеснулась и оледенела, замедлив и дезориентировав крысолюда. Он и правда остыл, отшатнулся назад, пытаясь содрать с морды хороший слой наледи. Но ярчайшим элементом происходящего оказался не юный культист, а большая хрустальная чаша на высокой ножке. Она росла между мной и парнем прямо из каменной мостовой. Филигранная работа, словно сверкающий экспонат прямиком из Лувра, но вид у нее был такой хрупкий, что зубы сводило. Казалось, малейший удар, и штуковина лопнет на осколки. Спина к спине, защищаем чашу. Скомандовал я, это твердефенси. В тактических играх есть популярный и любимый жанр защита башен, не в смысле, что надо их защищать, а в смысле, что боевые вышки помогают защититься от орд врагов. Башня богов, видимо, обладала своим мрачным чувством юмора, потому что взяла гейм-дизайнера с геймером и кинула их в ТД. Суть жанра в том, что на тебя прут волны врагов, сначала слабенькие, но с каждой волной врагов все больше, они все круче, и так до тех пор, пока ты не погибнешь или базу не захватит. Здесь целью нападавших явно будет хрустальная чаша. Каждая отбитая и побежденная волна в таких играх оставляет ресурсы, на которые можно апгрейдить защиту. Как это будет реализовано на мосту, я понятия не имел, но нам с парнем явно представится шанс проверить, если доживем. Его атаковали сразу два скальных варлинга, а меня пара злобных кобальдов-скирмишеров. «Ай!» — крикнул маг, получив дамаг. Совсем по-мальчишески, но тут же грозным речитативом воскликнул. «Когти льда!» — и резанул по врагам россыпью ледяных осколков. Варлинги заверещали, голоса у них были резкие и неприятные, видимо, пацан хорошо попал. Я разрубил одному кобальду копье, а второму голову, и первого с размаху ударил ногой в грудь, практически как в сцене «Это Спарта». Он с криком перевалился через невысокую ограду моста и отправился в полет, а затем в недолгое плавание по пенистым бурунам. В облаках над головой мрачно рокотал гром, предвещая грозу. Отдельно радовал тот факт, что, когда мой удар вводил врага в состояние менее трети хитов, он добивал его автоматом, не требовалось бить повторно. Вершитель оказался круче, чем я полагал. Что там у пацана? Он создал тонкую волну, которая оледенела на ходу, и нанес варлингу глубокую рану крест-накрест через всю грудь, в щепки разбив деревянный доспех. Израненный крыс повалился на пол, зато второй проскочил мимо парня и бросился к хрустальной чаше. Я понял, что сейчас мы проиграем на первой же волне. Фазовый рывок, все тело переполнило энергия и легкость. Я пронесся сквозь пару метров пространства, как солнечный луч, всадил меч в грудь варлинга так глубоко, что пробил насквозь. Его бешеные глаза выпучились и застыли, второй рукой я поймал занесенный над чашей меч, зазубрины впились в перчатку. Но крыс был уже мертв, осел на каменные плиты, а его меч остался у меня в руках, буквально на одну секунду, ибо все лежащие на мосту тела, оружие и останки моргнули и исчезли. Волн отражено, эссенция падших, 15 энзов, используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Справка пояснила, что количество эссенций равно совокупной мощи убитых врагов. Таймер мигал, что у нас 60 секунд до следующей волны. Но где же эссенция? Маг воды тоже озирался в поисках награды. Помогла чистота. Я ощутил, как дистиллированная внестихийная энергия мерцает в хрустальной чаше. Логично. Поманив парня, я прикоснулся к чаше, чтобы открыть интерфейс распределения эссенций. Там было 4 направления. Периметр. Установка боевых обелисков на правой или левой стороне моста. Обелиски бессмертны и остаются навсегда, но их боевая способность поначалу слаба. В раунд можно поставить не более 2 обелисков. Бойцы. Призыв помощников для сражения. Помощники сильнее обелисков, но смертны. По сути, это ходячие расходники.